Бакланы. Возвратившись домой с ловли, нордландские рыбаки нередко находят приставшие к рулю соломинки или ячменные зерна в желудках рыб. Нордландские рыбаки, то есть обитатели севера Норвегии. Это означает, что они проплывали мимо Удрёста или других каких владений сверхъестественных существ, о которых ходят сказания на севере. Показываются эти владения только благочестивым или ясновидящим людям, которым грозит в море смертельная опасность, и показываются вообще в таких местах, где нет никакой земли. Обитающие там сверхъестественные существа занимаются хлебопашеством, скотоводством, рыбной ловлей и выезжают на ловлю в одномачтовых баркасах, как и прочие рыбаки. Но солнце освещает там, куда более пышные луга и нивы, нежели где бы то ни было в северных странах. И счастлив тот, кому удастся попасть или хоть взглянуть на один из таких залитых солнцем островов. «Тот спасен», — говорят норландцы. Одна старинная песня во вкусе Педера Дасса дает обстоятельное описание одного такого острова близ Гельгеланда, называемого Сандфлезен, песочный бугор, возле берегов которого кишмя кишит рыба, а по берегам всякая дичь. Дасс – один из самых популярных норвежских поэтов 17 века. Посреди Вестфьорда также, говорят, виден иногда большой плоский остров с пашнями. Он выглядывает из воды как раз настолько, что колосья остаются сухими. Рассказывают о подобной же таинственной земле к югу от Лофотенских островов, покрытой зелеными холмами и золотистыми нивами. Называют эту землю Удрёст. Жители ее тоже ходят в море на баркасах, как другие нордландцы. Иногда рыбаки или шкиперы видят такие суда, несущиеся им навстречу на всех парусах. Но в ту минуту, как они думают, что вот-вот столкнутся, таинственные суда исчезают. На острове Вэр, близ Рёста, жил-был один бедняга-рыбак Исаак. Добра у него только и было, что лодка да пара коз. Кормила их жена рыбака рыбными отбросами, да сами они щипали в горах траву. Зато хижина рыбака была битком набита голодной детворой. И все-таки рыбак был вечно доволен судьбой и благодарил Господа за его заботы о нем. Об одном он только горевал. Не было ему покоя от богатого соседа. Богач полагал, что у него все должно быть лучше, чем у такого голяка, как Исаак, и всячески добивался выжить Исаака из его хижины, чтобы завладеть прилегавшей к ней удобной пристанью. Раз Исаак выехал в море на ловлю мили за две, как вдруг пал густой туман, и вскоре поднялась такая страшная буря, что ему пришлось ради облегчения лодки и спасения своей жизни повыкидать за борт весь свой улов. Но и тогда было нелегко справляться с лодкой. Однако ему все как-то удавалось ставить ее наперерез налетавшим на нее с разных сторон и ежеминутно грозившим захлестнуть ее шквалом. Так плыл он часов 5-6 и уже думал, что до земли недалеко. Но время шло, дошло, буря и туман все усиливались, а земли нет как нет. Рыбаку стало казаться, что он уходит дальше в море или что ветер переменился. Вдруг слышит зловещий крик перед самым носом лодки. «Верно, морской тролль поет мне отходную», — подумал рыбак и стал молиться Господу о жене и детях, готовясь к последнему часу. Только видит, что-то чернеет невдалеке. Поравнялся он, три баклана сидят на плавучем бревне. Пронесся он мимо них и опять плыл, плыл так долго, далеко, что стала его томить жажда, голод и усталость. Что ему делать? Под конец он уже сидел, держа в руках рулевое весло, как в забытьи. Вдруг лодка толкнулась о берег и остановилась. Тут Исаак открыл глаза. Солнце прорвало туман и освещало чудную землю. Холмы и горы зеленели до самых верхушек. По скатам шли тучные поля и луга, и ему показалось, что он вдыхает такой аромат трав и цветов, какого сроду не слыхивал. «Слава Богу, я спасен! Это удрёст!» — сказал Исаак про себя. Прямо перед ним расстилалась нива с такими крупными и полными колосьями, каких он еще не видывал. Узенькая межа вела через всю ниву к зеленой, крытой торфом землянке, а на крыше землянки паслась белая коза с золотыми рогами и с таким полным выменем, как у самой большой коровы. Возле землянки сидел на скамеечке маленький, одетый в синий старичок, и посасывал на согрейку. Борода у него спускалась до самого пояса. «Добро пожаловать в Удрёст, Исаак», — сказал старик. «Бог благослови нашу встречу, дедушка», — ответил Исаак. «Так ты знаешь меня?» «Может статься», — сказал старик. «Тебе нужен ночлег?» «Коли дадут, так лучшего и не надо, дедушка», — отозвался Исаак. «Беда вот с сыновьями моими. Не выносят они христианского духа», — сказал старик. «Ты их не видал в море?» «Нет. Кроме трех бакланов на плавучем бревне, никого я не видал», — ответил Исаак. «Ну вот, это они и были», — сказал старик, выколотил трубочку и предложил Исааку. «Ну, заходи пока. Небось и пить, и есть хочется». «Спасибо, дедушка», — поблагодарил Исаак. Когда же старик отворил дверь, Исаака просто ослепило. Такое там было великолепие. Ничего такого он и не видывал. Стол был уставлен чудеснейшими яствами, мисками и блюдами с простоквашей, с красной рыбой, с жареной дичью, с лепешками из рыбьей печенки, сиропом и сыром, целыми горами кренделей, водкой, пивом, медом и еще всякой всячиной. Исаак ел и пил, сколько мог, но тарелки и стаканы его все не пустели. Старик ел немного, да и говорил не больше. Вдруг раздался крик и шум за дверями. Старик вышел и скоро вернулся с тремя сыновьями. Исаак было вздрогнул, когда они вошли, но старик, видно, угомонил их. Они обошлись с рыбаком довольно ласково и сказали, что он по обычаю должен остаться за столом, выпить и закусить с ними. А Исаак-то было уж встал из-за стола, говоря, что сыт, но уступил им, и они стали пить вместе чарку за чаркой, а в промежутках прихлебывали пиво и мед. Скоро они совсем стали друзьями, и хозяйские сыновья сказали, что Исааку надо разок-другой выехать с ними на ловлю, чтобы вернуться домой не с пустыми руками. В первый раз они выехали в ужасную бурю. Один из братьев сидел на руле, другой на носу, а третий посередине судна. Исааку уже приходилось отливать воду большим черпаком, так что пот лил с него градом. Неслись они как бешеные, ни разу не убавили парусов, а когда лодка переполнялась водой, взлетали на самый хребет волн, и вода выливалась из кормовой части водопадом. Скоро погода улеглась, и они принялись ловить рыбу. Ее было такое множество, что грузила не опускались свободно в воду, а утыкались в сплошную стену рыбы. Братья с Удрёста беспрестанно вытаскивали добычу. У Исаака тоже клевало хорошо, но у него была своя удочка, и он только подымет рыбу к борту, как та сорвется и уйдет. Когда лодка наполнилась, они вернулись в Удрёст. Сыновья старика выпотрошили рыбу и развесили ее вялиться, а Исаак стал жаловаться старику на свою неудачу. Старик пообещал, что в другой раз у него пойдет лучше, и дал ему пару удочек. В следующую ловлю у Исаака клевало, как и у других, и когда они вернулись, на его долю пришлось довольно. Потом его взяла тоска по дому, и когда он собрался ехать, старик подарил ему лодку, полную муки, новый парус и другие полезные вещи. Исаак поблагодарил, а старик сказал ему, что он может опять приехать к ним к тому времени, когда они отправятся с грузом в Берген, и ехать с ними, чтобы самому продать свой улов. Исаак был очень рад и спросил, какого же курса держаться ему, чтобы опять попасть в Удрёст. «Прямо туда, куда летят бакланы, когда несутся от берега в море, как раз и будешь на месте», — сказал старик. «Счастливого пути!» Но когда Исаак отчалил и огляделся, Удрёста как будто не бывало. Одно море кругом, куда ни погляди. Когда пришло время ехать с рыбой в Берген, Исаак опять отправился в Удрёст. И увидал он там такой баркас, какого отродясь не видывал. Длиной он был на 2 окрика. Штурман, стоявший на своем мостике, не мог докрикнуть своего приказания рулевому, и между ними в самой середине судна, у мачты, был поставлен еще человек, который уже и передавал штурманский приказ рулевому. Да и то должен был кричать изо всех сил. Улов Исаака положили в передней части судна, а снимал его с сушил он сам. И вот диво, сколько он ни снимал, рыбы все не убывало. И когда он уехал, на сушиле осталось столько же. В Бергене Исаак продал свою рыбу и взял за нее столько денег, что купил на них новый, совсем оснащенный баркас со всеми принадлежностями для рыбной ловли, как посоветовал ему сам старик. Поздно вечером, накануне отъезда Исаака, старик пришел к нему на судно и сказал ему, чтобы он не забывал своих далеких соседей, хоть и стал теперь богатым, а еще предсказал ему счастье и удачу с новым судном. «Все хорошо и все держится, что стоит прямо», — прибавил он и напомнил также, что на судне всегда есть кто-то, кого хоть и не видно, но кто подпирает мачту своей спиной, когда ее начинает накренять. С тех пор Исааку во всем везло. Он помнил, кому обязан этим, и, спуская судно в море осенью, никогда не забывал угостить того, кто невидимый стоит на вахте, и каждый сочельник, судно его все светилось, а в рыболовном заколе слышались звуки скрипки, музыка, смех и возня, шла пляска. Закол — рыболовный забор, заграждение из кольев, прутьев или плетня с разрывами, традиционное средство ловли красной и черной рыбы.